Ничего хорошего. Солнце только что взошло, когда Броуд закончил последние приготовления. Передвинул тарелки на сушилке. Лидди всегда восхищалась такими тарелками. Поправил цветы в вазе. Единственное, что он знал о цветах, это что они появляются весной и что Май их любит. Потом он снял свои стекляшки, протер их и насадил обратно на переносицу и встал, хмуро глядя вокруг. После того, как он почти год провел без семьи, черный год, когда он с каждым днем все больше и больше тонул в крови, можно было бы подумать, что ему будет не терпеться увидеть своих любимых людей, что он будет ждать стука в дверь с такой широкой улыбкой, что могут треснуть щеки. Однако Броуд стоял неподвижно, словно приговоренный, ожидающий, когда его поведут к виселице, и улыбался примерно столько же. Было время, когда он не боялся ничего. Теперь он не знал ничего, кроме страха. Он даже толком не знал, чего боится. Самого себя, может быть. Проклятье, как хотелось выпить. Самую малость, один глоточек. Просто, чтобы немного сгладить острые углы мира вокруг. Рассеять воспоминания о сделанном. Но он обещал. Никаких проблем. А для него проблемы скрывались на донышке каждой бутылки. Когда он посмотрел на дверь, по которой двигались пятнистые тени от залитых солнцем, колышущихся под ветерком деревьев за окном, у него возникло странное желание выйти и больше не возвращаться. Появилась странная мысль, что здесь он больше не свой, среди этого тепла и безопасности. После всего, что он видел, после всего, что сделал, что если любой, кто окажется здесь рядом с ним, тоже никогда не будет свободен от этого? Однако путь, ведущий прочь, был путем труса. Броуд сделал резкий вдох и стиснул ноющие кулаки. Если над его могилой и будет сказано что-то хорошее, так это, что Гуннар Броуд не был трусом. Это будет ложь, но все равно. Ему потребовалась вся его храбрость, чтобы открыть дверь, когда в нее, наконец, постучали. Больше, чем требовалось, чтобы сражаться на баррикадах в Вальбике или идти в атаку при Стоффенбеке или драться со сжигателями на верхушке цепной башни. Однако он сделал шаг к двери, поправил воротник, облизнул губы и, наконец, повернул ручку. Дверь отворилась, и за ней стояла она. Она изменилась. Далеко не настолько, как он, но изменилась. Пожалуй, стала в чем-то тверже, а в чем-то, пожалуй, и мягче. Но когда она улыбнулась, ее улыбка осветила мрачный мир точно так же, как это бывало всегда. «Гуннар?» — произнесла она. И тогда он начал плакать. Сперва вырвался судорожный всхлип откуда-то из самого живота, а потом рыдание было уже не остановить. Он стащил с себя стекла, и все слезы, невыплаканные им за последние 6 месяцев, обжигая щеки, полились по его мучительно искривленному лицу. Лидди шагнула к нему, и он отпрянул, съежился, выставив перед собой руки, словно чтобы отгородиться от нее. Словно она была сделана из бумаги и могла порваться в его руках. Но она все равно его обняла. Тонкие руки, но из этой хватки ему было не вырваться. И хотя Лидди была на голову ниже, она прижала его лицо к своей груди и принялась целовать в затылок, приговаривая: «Тише, тише, все хорошо». Через какое-то время, когда его всхлипывания начали утихать, она обхватила ладонями его щеки, подняла его голову и посмотрела ему прямо в глаза, спокойно и серьезно. Она вытерла слезы с его лица, провела кончиком большого пальца по заживающим царапинам. «Что? Было так плохо?» — спросила она. «Да уж», — просипел он, — «ничего хорошего». Она улыбнулась своей улыбкой, освещавшей весь мир. Настолько близкой к нему, что он мог видеть ее даже без своих стекляшек. «Но теперь я вернулся». «Да, теперь ты дома». И он снова принялся плакать. Стук открытого Май Гроссбуха заставил Броуда вздрогнуть. Ему тотчас вспомнилась кувалда судьи, когда она объявляла приговор. Он говорил себе, что она мертва, что она будет последней в истории, кого сбросили с цепной башни. Ров уже заполняли водой, уровень поднимался все выше, и пятна на дне с каждым днем уходили все дальше в глубину. Народный суд сожгли до основания, до головешек. Он сам это видел. Однако никак не мог поверить по-настоящему. Все время ждал окрика судьи, велящей ему притащить к ней какого-нибудь болвана и избить какого-нибудь болвана в назидание другим болванам. Все время ожидал услышать, как она говорит ему: «Ты мой». Он попытался спрятать свое смятение за шуткой, заглядывая Май через плечо, глядя на аккуратные столбики цифр, которые у него не было никаких шансов понять. «И все-таки, как по мне, складывая чужие долги, на жизнь не заработаешь». Она подняла голову от книги и улыбнулась ему, и он улыбнулся от того, что может вызвать на ее лице улыбку. Думая о том, как это удивительно, что человек, сотворивший все то дурное, что сотворил он, мог приложить руку к сотворению чего-то настолько хорошего, как она. Когда он оставил их в Инглии, Май была тощей, угловатой, сплошные плечи и локти. Теперь ее волосы отросли, лицо округлилось, она выглядела совсем женщиной, достаточно взрослой, чтобы заводить собственных детей. «Деньги идут к деньгам, папа. Ну или к трудовым отношениям». Она проговорила эти слова со знающей улыбкой, которая заставила Броуда похолодеть. «О чем это ты?» – прохрипел он. «Папа, я уже не ребенок. У мамы может быть слепое пятно насчет тебя. Она всегда хочет верить только в лучшее, но я-то знаю, в чем твой главный талант». Она положила руку поверх его вдруг ослабевшей руки, по-прежнему прикрывавшей ее плечо, и похлопала по татуировке на тыльной стороне. «Я знаю, сколько платила тебе леди Савин, и могу догадаться, за что». Броуд убрал руку и упрятал ее в рукав так глубоко, как только смог. Рубашка была из хорошей ткани, но он все равно продолжал видеть звезды на своих разбитых костяшках. Май лизнула кончик карандаша и снова вернулась к своему гроссбуху. С деловым видом, словно избиение, угрозы и шантаж были просто ремеслом, не хуже любого другого. «А почему бы тебе и не получать плату за то, что ты умеешь делать? Все остальные хватаются только за то, что им предлагают. Кто-то должен позаботиться и об этой семье». «О чем это вы тут разговариваете?» — спросила Лидди, выходя из спальни. «Да так», — промурлыкала Май, — «о старомодных взглядах моих родителей». «Ну, работы у нас предостаточно. Мы ведь теперь служим леди-регентше Союза». Лидди обмахнула перед хорошего платья, которое было на ней надето, хотя оно и без того было безупречным. «Черная Рикке собирается в Адую, и леди Савин хочет, чтобы мы позаботились о ней, пока она здесь». «В каких кругах мы нынче вращаемся?» — сказала Май. «А помнишь, как мы жили в подвале?» Лидди улыбнулась, оглядывая их просторные комнаты. «Мы очень неплохо устроились, Гуннар». «Неплохо устроились». У Броуда во рту было сухо, ужасно хотелось выпить. Хоть он и намеревался ничего им не говорить, но сейчас почувствовал, что должен быть честным, должен выложить все как есть. Сжечь все это, как круг лордов, чтобы можно было хоть как-то начать заново. «Ты можешь услышать про меня разные вещи насчет того, что я делал». Он стащил с себя стекляшки и надавил пальцами на саднищую переносицу. Его рука тряслась. «Я был в народном суде и, в общем, не на той стороне». Их лица расплывались. Он почти не мог их разглядеть. «Ты можешь услышать всякое про судью, она...» Лидди сжала его руку. «Я не хочу знать, понимаешь? Ты делал то, что тебе приходилось делать, чтобы пройти сквозь это, вот и все. Все это в прошлом, как Вальбек, как Стирия. Теперь мы вместе и на правильной стороне». Как и сказала Май, слепое пятно. Она хотела верить только в лучшее, и Броуд чувствовал, что обязан дать ей это лучшее. Он вытер подслеповатые глаза тыльной стороной руки. «Ты права», — нацепил обратно стекляшки. «Ты всегда права». Он выдавил на лицо полную слез улыбку. «А все это письмо, которое вы двое написали, если бы не оно, вот что меня спасло. Ваше письмо». Лидди озадаченно поглядела на Май. Та ответила ей таким же взглядом и пожала плечами. «Мы ничего не писали. Хотели бы, но тебе все равно было ничего не передать. К тому же, ты знаешь маму, она небольшая любительница писать письма». Она уже снова занялась гроссбухом, заскрипела пером, выписывая цифры. Громкий стук в дверь заставил Броуда подпрыгнуть. Ему хотелось сказать Лидди, чтобы не открывала, чтобы они еще немного побыли вот так, вместе, но та уже шла к двери. «Ваша светлость», — проговорила Лидди. Дверь открылась, и Савин вплыла в комнату. Зури шла за ней, настороженно поглядывая на Броуда своими черными глазами, как обычно спокойная, со знакомой записной книжкой, зажатой под локтем, со знакомыми часами, висящими на шее. Правда, часы были теперь золотыми, а не серебряными. Похоже, все нынче шли на подъем, за исключением тех, кто уже упал. Савин взяла Лидди за обе руки, словно старую подругу. «Лидди, каждый раз, когда я вижу ваше лицо, оно заново напоминает мне, как же я рада, что вы здесь. Наверное, не меньше, чем ваш муж. В аду и не осталось никого, кто умел бы подрубать подол». «Без сомнения, потому что большинство их превратилось в кашу на дне медленно наполняющегося водой рва Агрионта». Лидди, зарумянившись, неловко присела. «Мы, конечно же, ужасно рады служить вашей светлости. Оказаться во дворце — это совсем не то, чего мы все ожидали. Что у тебя там, Май? Отчеты из ваших английских рудников, леди Савин. Клянусь, когда-нибудь ты будешь сама ими владеть. Могу я быстренько переговорить с Гуннором?» «Конечно». Май взяла гроссбух и вышла. Лидди бросила на Броуда взволнованный взгляд от двери, возможно, гадая, какая новая награда их ожидает. Потом она тоже вышла и прикрыла за собой дверь. «Итак?» Савин подняла бровь со своей обычной грацией, опускаясь в одно из новых, обтянутых кожей кресел. «Не сомневаюсь, для вас очень приятно снова собраться всей семьей». «То письмо, которое вы мне дали», — сказал Броуд. «Перед судом». «Да». «Вы сказали, что его написала Май». «Да», — повторила Савин с нетерпеливым видом. «Она его не писала». Савин, нахмурясь, взглянула на Зури, уже раскрывшую свою большую книгу, словно собираясь делать заметки. Зури едва заметно повела плечом. «Гуннор», — сказала Савин, — «если ты думаешь, что меня может остановить необходимость подделать чей-то почерк, чтобы спасти свою жизнь, ты действительно очень плохо меня знаешь». Броуд надеялся, что она захочет извиниться. Ожидал, что она, по крайней мере, будет выглядеть виноватой. Савин же просто отмахнулась, словно тут было не о чем говорить. «Я-то думал, вы изменились». «Мне тоже нравится так думать. Но я по-прежнему я. Тебя требовалось подтолкнуть в нужном направлении. Я это сделала, и теперь ты герой». Ее глаза были очень жесткими. «С тем же успехом ты мог бы оказаться среди злодеев». Он не знал, что на это отвечать. Отрицать это было бы глупо. «Как твое плечо?» — спросила Савин. Броуд крутанул рукой в воздухе, поморщился. «Вроде бы заживает». «Это хорошо. Мой муж отказывается выводить солдат из Адуи, даже небольшой отряд, даже несмотря на то, что они задушили в городе всю жизнь. Особенно после побега короля». Она длинно вдохнула через нос и со вздохом выпустила воздух. «Однако мы не можем попросту игнорировать всю остальную страну. Как это ни прискорбно, но немало ломателей все еще бродят на свободе, и они исполнены решимости помешать нашей реконструкции, причинить нам как можно больше неприятностей». Броуд моргнул. «Я в это больше не ввязываюсь», — прошептал он. «Я обещал Лидди, обещал Май». «Ох, да брось ты в самом деле. Мне нужно, чтобы ты собрал подходящих людей и отправился в Вальбек». «В Вальбек?» «Да». «К ломателям?» «Да». Глаза Савин стали еще жестче. «Их надо сломать». Броуд сглотнул. «Но Лидди и Май, они ведь только приехали». Жалкое хныканье в качестве оправдания. Все равно, что сказать, что сегодня он не может никого убивать, потому что не подстриг ногти. Зури взглянула на часы. «Это не обязательно делать прямо сейчас». Она едва заметно кивнула Савин. Та встала. «Завтра вполне подойдет». «Завтра?» – просипел Броуд. «С позаранку. Я по-прежнему я, Гуннор, а ты по-прежнему ты. Отправляйся в Вальбек и займись там своим делом. Если тебе это поможет, можешь сказать, что я тебя заставила. Можешь сделать вид, будто здесь ты был бы счастливее». Наклонившись к нему, она вполголоса добавила. «Хотя мы оба знаем, что это не так». Зури сделала пометку в своей книге, потом подняла брови, засунула карандаш за ухо и вслед за леди-регентом вышла из комнаты. Броуд постоял еще немного, чувствуя, как по коже ползут мурашки от ужаса. Или от возбуждения. Может, судья все же была права и против своей природы не попрешь? «Чего хотело ее высочество?» — спросила Лидди, проскальзывая в комнату. «Она отправляет меня в Вальбек», — буркнул Броуд. «Говорит, там снова неприятности». Лидди промолчала. Он тоже. «А что тут можно было сказать.